Для Рихарда Вагнера она сделает все. Она до конца растворяется в полной самоотверженности, подчиняясь его воле. Она делает все, что он от нее пожелает, лжет, лицемерит, лжесвидетельствует. Она не допускает его к быту, ведет хозяйство, занимается корреспонденцией. 17 февраля 1867 года она производит на свет девочку и нарекает ее Евой. Так зовут главную героиню Мейстерзингеров. Бюлов, хотя точно знает, что отцом является не он, спешно приезжает в Трипшин навестить роженицу. На его несмелую фразу «Le pardonne» — «Я прощаю» — Казиме приходится дать жестокий ответ. Тут прощать недостаточно, тут понимание требуется. Бюлов делает хорошую мину при плохой игре. Он позволяет Вагнеру уговорить себя вернуться в Мюнхен и заняться там постановкой Мейстерзингеров. Казима приедет туда с детьми. И, конечно, сам композитор тоже временно переберется в нелюбимый город. Музыкальное сотрудничество между друзьями и соперниками складывается идеально. Казима, Ганс и Рихард как по нотам разыгрывают перед общественностью лживый ханжеский спектакль взаимопонимания и согласия. Премьера Мейстерзингеров проходит с огромным успехом. Вагнер, который слушал оперу, сидя в королевской ложе, встает и раскланивается, принимая овации в свой адрес, за что его подвергают острой критике. Он нарушил этикет. Впрочем, вопросы этикета и правила хорошего тона маэстро никогда не заботили. Вагнер возвращается в Швейцарию. Козима пока остается в Мюнхене, потом отправляется с любовником в путешествие по Италии. Злосчастный любовный треугольник, который давно уж перестал быть таковым, по сути, постепенно перестает быть треугольником и по форме. Казима после долгих размышлений решается предложить Бюлову развод. Преданный Вагнеру дирижер, которому как мужу терять уже нечего, и слышать о разводе не хочет. Сейчас, на последней стадии их взаимоотношений, он выкладывает свой единственный козырь. Месть сладка. Он требует, чтобы дочери его оставались с ним. Казима, недолго думая, уезжает из Мюнхена с двумя младшими дочерьми. Когда они поздно вечером 16 ноября 1868 года прибывают на виллу Трипшин, и Вагнер радостно приветствует ее, она говорит ему: «На сей раз я приехала не в гости. Я остаюсь у тебя навсегда. Я никогда тебя не покину». И так жребий брошен. И изменить уж ничего нельзя. Игра в прятки закончена, и для Казимы начинается новая жизнь. Для нее это равнозначно второму рождению, долгожданному освобождению. Вагнер — спаситель ее души. Я так потрясена его добротой ко мне, так тронута его душевным величием, что не могу прийти в себя. В его присутствии мне все время хочется плакать. Записывает она на своем неуклюжем немецком языке в дневнике. Запись от 1 января 1869 года, который начинает вести теперь. Дневник этот представляет собой неоценимый источник сведений о последних 14 годах жизни Вагнера. Казима скрупулезно заносит в него все, что происходит на вилле Трипшин, от бытовых подробностей жизни до тончайших движений своей души. Все это она фиксирует в расчете на детей и, разумеется, на потомство, но именно поэтому очень многое остается незапечатленным, невысказанным. Казима весьма сдержана, когда дело касается критики ее гениального возлюбленного. А как выглядят будни совместной жизни гения музыки с боготворящей его музой? Тут царит гармония, глубокое духовное взаимопонимание. Даже если и не каждый момент здесь сплошное блаженство. Вагнер целыми днями, лишь с перерывом на обед, работает над Зигфридом. Она же в это время заботится о том, чтобы его ничто не беспокоило. Ведет большое домашнее хозяйство, присматривает за 8 слугами, переписчиком ноты бесчисленной домашней живности. В доме бродят собаки, ньюфаундленд и пинчер. В конюшне фыркает лошадь. В саду распускают хвосты два павлина, которых зовут, может ли быть по-другому, Вотан и Фрикка, и еще множество всяких тварей — кошки, куры, овцы.